Молодцы. Все правильно делают, как говорил. Это уже настоящий тяжелый шок. Помню, во время войны, если раненый 2 часа был с очень низким давлением, 50-60, его никогда не удавалось спасти. Это уж точно. А ну, дай мне с ним поговорить. Постучи, Коля. Это такой знак, ключом по стенке. Проще, чем звонить. Беру трубку. Виктор, как там пес? Пока не важно. Давление поднялось до 70 и больше никак. Может быть, немножко крови перелить, кубиков 100, а? Хотелось бы без крови. Но если не будет лучше, тогда перелейте. Подождите еще минут 15. Давление еще повысите? Да, до 2. Ну хорошо, ждем. Зашипел кислород. Виктор открыл кран внутри. Стрелка медленно поползла вправо. 1,8. 2. Коля стучит и закручивает вентиль на баллоне. Спрашиваю Алешу об электрокардиограмме. Частота пульса увеличилась до 125, но зубцы низкие. Однако собака жива. Мальчик Алеша, как красная девица, небось, девчонки им командуют. Ждем. Хожу вокруг камеры. Люк открывается внутрь. Его прочно прижимает давлением кислорода. Наружные барашки откинуты. Значит, как давление упадет, так можно самому открыть изнутри. Едва ли эта мера нужна. Не забудем же мы Виктора в камере. Но все-таки а давление изнутри спустить нельзя. Это плохо. И охлаждение нужно туда провести. Недоделанную камеру с завода привезли. Торопили их, конечно, не 3 месяца, как обещали, а почти все 6, но ничего. Электричество они проводили уже здесь. Присылали своих проектантов и мастеров, и телефон тоже. И аппаратура для приключения баллонов. Хорошие ребята, такие вежливые, деликатные, как будто мы им одолжение делаем, а не они нам. Нужно сходить в бухгалтерию. Деньги еще до сих пор заводу не перевели. Некрасиво. Стучит. Подбегаю к телефону. Что? Я перелью 100 грамм крови, Михаил Иванович. Не повышается давление. Переливайте. Посмотрим. При обычном шоке такой давности и тяжести переливай сколько угодно не подействует. Помню, война, медсанбат, шоковая палатка. Ряды носилок на козлах, движок стучит, тусклая лампочка под куполом, тени на белых стенах. Саша Матюшенко ходит неслышно, меряет давление, переливает кровь, чуть живая от усталости. Халат грязный, волосы выбились из-под косынки, изредка тихий стон. Шоковые раненые молчат. Нет, Михаил Иванович, не повышается. Слишком поздно доставили солдата. Сколько я видел этих шоков. Чего только не пробовали. Все бесполезно, если поздно. Много похоронили. Много. Что там делается за этой черной железной стенкой? Пока это только собака. Заглянем в окно. Плохо видно. Туман, да и плексиглас слишком толстый. Вот Виктор поднял ампулу с кровью, а Надя что-то копошится у собаки. Лиц не разобрать. Манометр показывает 2 атмосферы. Если опыт идет долго, то может накопиться углекислота. Тогда открывать кран внизу. Пока еще не нужно. Алла, сколько уже сделали опытов? Сейчас сосчитаю. С отеком легких 3, с острой кровопотерей 2. Этот 6-й, не считая прицельных, когда просто определяли насыщение венозной и артериальной крови. Да, помню. Сначала брали пробы крови и передавали через шлюз, но это плохо. Можно нам внести оксигемометр прямо в камеру? Без этого нет точности измерений и не успеваем проследить динамику. Но ведь это 120 вольт. Мы будем осторожны, но смотреть под вашу ответственность. Потом прибежал Михаил Иванович.